Да пошли вы на лесом. Часть 1. Жил себе тихо, спокойно. Обычный работяга 33 лет. Работа достойная и непыльная. На производстве микросхем. Холост, детей нет. Хобби, чтение и фитнес. Иногда посматривал анимешки. Меня в жизни все устраивало, но всегда найдется какой-нибудь придурок, которому скучно, большинство моих друзей, и втянет тебя в какую-то пьянку. Тем, мне скучно, пойдем на рыбалку. Знаю я твою рыбалку. Опять напьешься, а мне тебя домой тащи. Все норм будет. Тем более мне Вадюха Сэм подогнал, и стоит лыбится, знает же ведь скотина, что я кроме Вадика самогонки ничего не пью. Покупной алкоголь не тот стал, пиво, моча, более крепкие напитки все сплошь паленка. Вадим же гонит на березовом соку и разных вкусностей добавит, то корицу, то лайм или вообще непонятную хрень. Но пьется легко, хоть и градусов 50 обычно, голова нормально соображает и похмелья после нее нет. Ну у меня по крайней мере, жаль мало гонит, только для своих. Черт с тобой, уговорил языкастый, куда двинем? Помнишь, где на бобров охотились? Туда. Я еще с Костиком созвонился, через час подъедет. Ты еще бы Антона позвал, и вообще треш начнется. Так я и позвал. Стоит, опять улыбится. Когда мы все едем куда-нибудь вчетвером, по-любому со мной происходит какая-нибудь дичь. Но развеяться тоже надо, а то кроме работы и спортклуба и не вижу ничего. Тем более первые солнечные денечки весны. 3 часа спустя. Я тебе говорю, погнали в баню, все нормально будет. Сань, помнишь, чем последняя баня кончилась? С прищуром посмотрел я на него, у меня месяц ожоги со спины сходили, из-за ваших веников. Да норм все будет, я тебе отвечаю, с грузинским акцентом сказал Саня. Мальчики, ну погнали уже, такси подъехало, Костя как всегда косит под гом, парня нетрадиционной ориентации, ему видели те нравится, как у некоторых, не будем на себя показывать пальцем, всегда глаз дергаться начинает. Такси подъехало, веселый и пьяный Антоха уже прыгал в машину, вывалились мы около бани и поперлись, по-другому такую походку не назовешь, к регистраторше, взяли как обычно нашу любимую, с бассейном и водяной горкой, хоть она и рассчитана на от 8 до 20 человек, но как говорится аппетит приходит во время еды, у нас всегда народ по мере опьянения добавляется, вот нас уже человек 15, точно сосчитать не могу, все бегают, то в парилку, то в бассейн, а я уже никакой. Вижу, ко мне знакомое тело приближается, ага, зрение минус 2 еще и пьяный. Тё-ём, пойдем поплаваем. Сам позвал, а теперь тут один сидишь. А мы так редко тесно общаемся, томным голосом, с намеком проворковала Катя. Кать, меня чет мутит, дай отдохнуть чутко. Ты же знаешь, меня пьяного в бане всегда мутит. Ну чуть-чуть, состроила просящие глазки эта кошка и схватив меня за руку потащила на себя. Эх, поднялся я с дивана и поплелся вслед за ней. «Давай прокатимся с горки», — весело сказала Катя. «Знает ведь чертовка, что раз уж встал, то пока она не наиграется, я не уйду отдыхать. Черта у меня такая, коль взялся за что-то, да делай, баран, что сказать. Ну а очень ленивый баран». Вот Катя поднимается по лесенке на горку и я вслед за ней. Горка не особо высокая, 2-3 метра, и на самом верху Катя поскальзывается и заваливается спиной на меня. Недолго думая, одной рукой держась за поручни, другой толкаю ее вперед, ну а сам лечу вниз. Рука хоть у меня и крепкая, но пьяный, плюс распаренный. Короче, разжались пальчики. Падая, вижу, как Катя рыбкой скатывается вниз с горки. Ну цела и хорошо, промелькнула мысль и по привычке прижав подбородок к груди, жду удар. Тренировки по самбо и дзюдо в школьные годы не прошли даром, и он не заставляет себя ждать. Боль была не особо сильной, конечно, под такой-то анестезией, поэтому пришел в себя достаточно быстро и стал подниматься, опираясь на правую руку. Поднявшись, смотрю, как ко мне бегут мои 3 веселых друга. Первым бежит Антоха и поскальзывается, проезжает на жопе прямо в меня, сбивая с ног, и я со всего маху влетаю лбом в пол и слышу хруст. Писце, все же добили, сколько раз пытались и все никак, и вот приехали, пронеслась мысль. Чувствуя головную боль, снова поднимаюсь, а глаза заливает кровью. Смотрю на пол, плитка раскололась, перевожу взгляд, где до этого приземлился, плитка тоже раскололась, но куда меньше. Провожу рукой по затылку, нащупываю маленький осколок плитки, впившийся в затылок. Мда, с 2 метров навернулся и нифига, друзья подняться помогли и весь лоб в крови. Аккуратно вынимаю его, вижу, как Костя с Саней поднимают Антона. Я тут, значит, в крови весь, дважды упал, а они за Антоху больше переживают, чем за меня, наигранно-обиженно говорю им привык, чего уж там, да что с тобой будет, махнул на меня рукой Саня, и получил смачного леща от Катьки, подошедшей сзади. Я тебе дам, что будет, возмутилась Катюха, подойдя ко мне, осмотрев лоб и затылок, безапелляционно заявила, вызывайте такси, едем в приемный покой. Посмотрев на ребят и уже мне сказала, у тебя на лбу рассечение большое, зашивать надо. Мда, это уже пятый подобный шрам на моей голове, это только на голове, а по всему телу, считать устанешь, и все из-за вот таких ситуаций. Занятия спортом, драки, экстремальный отдых, ни одной царапины, пьянка с друзьями, нате распишитесь. Подумал я, смотря на трех, этих, просто этих. Тут и остальные друзья подошли, поинтересоваться как я. Перемотали лоб чьими-то колготками и начали помогать одеваться, ибо штормило меня жуть. Сотрясение по-любому, уже четвертое, так что симптомы знаю. Ну и конечно провожать меня пошли три друга и Катька. Спускаясь по лестнице, из фойе на улицу, Сане срочно захотелось пива и соответственно он, отпустив меня, обернулся к Антону, отобрать у него бутылочку, ну а Костя, который мне по плечо и в два раза меньше меня весивший, меня не удержал и я кубарем спустился со ступенек. Хруст. Мда, такой матерный загиб я в жизни не слышал. Что сказать, Катька могет, подумал, развалившись звездочкой на асфальте. Ну а у меня мизинец на левой руке по-моему сломался. Саня попил пивка и с довольной рожей пошел меня поднимать. Только не дошел, прилег рядом от леща Катьки. Антоха с Костей, кое-как подняв меня, пошли в сторону такси, а таксист встал на другой стороне дороги, промеж полос отбойник, видать с заказа ближайший разворот через 2 км, да и ехать нам в ту сторону, не стал таксист лишние км, наворачивать, ну и соответственно, помогая мне перелезть через отбойник, Костя споткнулся и оперся всем весом на мою руку, а поскольку одна моя нога была с одной стороны отбойника, а другая с другой, присел я на отбойник колокольчиками, это было чертовски больно, но кое-как перелез дальше, и чуть уняв боль, меня бомбануло. Все за ироды, чтоб я еще раз с вами пить пошел, да никогда. Уроды, у меня от вас травм больше, чем я за всю жизнь лично получил, дегенераты ибо. Смотрев этих, которые стоят в обнимку, на другой стороне отбойника, поддерживая друг друга, а Катька в это время что-то печатала в телефоне. Ироды молчали, да идите вы на, лесом. Разворачиваюсь в сторону такси, в голове шумит, слышу, что мне что-то кричат. Поворачиваю голову вправо и вижу свет фар, последняя мысль, ну здравствуй грузовик Сан, часть 2, вы когда-нибудь практиковали осознанные сновидения, я да и поначалу, всегда чтобы начать перемещаться по сновидению, должен встать с кровати, такая у меня была точка отсчета, так сказать, если понимаешь, что лежишь в кровати но не можешь пошевелиться, то ты во сне и чтобы подняться, нужно хорошее усилие воли, в первые разы я подняться не мог. И мне всегда казалось, что чем дольше я лежу, тем ближе ко мне приближается нечто. Нечто пугающее до жути, и единственной мыслью на тот момент, у меня было, просто проснуться. А поскольку не пошевелиться, не перевести взгляд в ту сторону я не мог, от этого становилось еще страшней. И вот я опять в такой же ситуации, лежу на чем-то и чувствую, что с правого бока ко мне приближается какая-то нех, и всей моей воли хватает, только чтобы пошевелить пальцы руки, надо проснуться, стоп, я же помер вроде, или нет, что я последнее помню, так рыбалка не удалась, пришли напились, даже удочки не разложили, Саня потащил в баню, Катька, горка, пол, вызов такси, лесенка, мои колокольчики, ну собаки женского пола, выйду отсюда пис, вам, так, а дальше грузовик, не, после такого не выживают, тогда где я, черт, про них то я и забыл. Прислушался к ощущениям и ничего, вдруг, как будто из тумана, параллельно мне, выплывает фигура в черном балахоне и застывать от меня на расстоянии сантиметров 15 пристально смотрит в мои глаза, а глаза то у них красивые, золотой зрачок в виде креста, с серебряной радужкой и такой же склерой, смотрим друг на друга, молчим, ну понятно, я то не могу говорить, а почему нех молчит, не в курсе, сколько так по времени прошло не знаю, но нех неожиданно, устала, вздохнула и потянула свои ручки к моим, нет ни колокольчиком, глазам, почему ручки, ну, женскую ухоженную ладошку, с хорошим маникюром, я всегда опознать смогу, и я почувствовал, хотя до этого были лишь блеклые ощущения тела, как ее пальцы входят в мои глаза, и боль словно волной прокатилась по всему телу. Вы когда-нибудь ударялись локтем, попадая в нервное окончание или мизинчиком ноги? А теперь представьте так всем телом. Не знаю, сколько это продолжалось, но боль постепенно нарастала, и вдруг все прекратилось. Нех куда-то свалило, и я снова смог двигаться и рванул в хрен знает какую сторону на максимальной скорости. Полет продлился недолго, я как болид влетел в какую-то стенку. Последнее, что помню перед тем, как отрубился, что меня куда-то потащило. Очнулся я опять в темноте, но было как-то тепло и спокойно, вокруг меня было, словно живое одеяло, пульсирующее в такт со мной, или я в такт с ним. Было хорошо, особенно после боли, которой я почувствовал. Приятная нега растекалась по всему телу. Устроившись поудобней, я не заметил, как уснул. Какого хера происходит? Вокруг все начало сжимается, пульсировать резкими толчками и тащить меня куда-то. Я боролся как мог, чтобы не покидать своего убежища. Аки-лев против стаи гиен. Но через секунд 15 я устал, и меня вперед головой куда-то потащило. Вывалился на что-то мягкое, но в то же время шершавое. Вокруг холод, кожу жжет, как будто рану спиртом обрабатывают, и тут мне по жопе прилетает смачный шлепок. Попытался выругаться от такого обращения, вздохнул побольше воздуха, но легкие обожгло болью, да так, что я заорал, но голоса я своего не услышал. Открыв глаза, ничего не увидел, все мутное и непонятное, а потом в меня потекло что-то зеленого цвета. Боль в легких пошла, и снова стало тепло. Спустя какое-то время в рот мне что-то уткнулось, и потекло что-то теплое и вкусное. Я аж на рефлексах причмокнул, а спустя какое-то время снова уснул. Проснулся я связанный, как будто меня в ковер замотали. Зрение до сих пор мутное. Сначала испугался, что снова нех сейчас придет и начал ворочаться. Но нет, почувствовал, что лежу на чем-то мягком, теплом, и, кажись, я обоссался. Какого ха? Дальше описывать эпитеты не буду. Внутреннее ругательство продолжилось достаточно долго, до такие, что Катька бы обзавидовалась. Да, давно я так не матерился, старался всегда держать свой словарный запас в рамках приличия, а тут прорвало. Видать, слишком много за раз на меня свалилось. До меня наконец-то дошло, что я переродился и сейчас младенец. Поскольку мой внутренний монолог сопровождался аром, то в помещение, в котором я находился, вошло какое-то расплывчатое здоровое пятно, взяло меня на руки и уткнуло губами во что-то. Понятно, что в грудь. Ну хоть кормит вкусно, подумал я, постепенно проваливаясь в сон. Второе мое пробуждение произошло из-за навязчивого звука, который был у меня в голове. Вас приветствует интерактивный помощник, в связи с тем, что с помощью астральной проекции вы избежали суда душ. Верховным руководством было принято решение зачислить вас в состав судей. Вам интегрировали духовные глаза, которые по совместительству являются вместилищем для интерактивного помощника. Внимание! Будет произведена процедура удаления эмоций. Какого? Опять я оказался в подвешенном состоянии, но теперь я мог двигаться. Что интересно, в этом состоянии я не могу ходить, хоть ноги и есть, но вот летать, причем с достаточно большой скоростью, я умел. Вокруг была комната, похожая на медицинскую палату, но что странно, вся мебель была деревянная. На небольшой кроватке лежал сверток с младенцем, и, как я понял, мое новое вместилище. Неожиданно у меня заболели глаза, сначала как зуд, но боль постепенно увеличивалась и начала распространяться все дальше. Раз мне впаяли глаза, и они же являются неким серваком, надо от них избавиться. Эмоций я лишаться не хочу. Резко вбиваю свои пальцы в то место, где должны быть глаза. Нащупываю два твердых образования и пытаюсь вырвать со всей силы, но ничего не получается. Пытаюсь покрепче схватить их, и у меня это выходит. Теперь два глаза зажаты в моих ладонях, но вырвать я их так и не могу. И что теперь делать? Застыл в такой позе. Руки торчат из места, где должны быть глаза, но при этом я все прекрасно вижу. Глаза начали пульсировать сильнее, будто пытаясь разжать мне кулаки, и постепенно увеличивало давление на них. Сжав кулаки сильнее, я опять почувствовал боль, но на этот раз в руках, и она продолжала нарастать. Продолжалось это долго, но я терпел как мог и держал эти глаза со всей силы, но постепенно начал чувствовать, что долго так не продержусь. В палату начали заходить люди. Началась суета. Медики подносили к моему телу руки, что светились тем самым зеленым светом, и получил такой прилив сил, что почувствовал, как чуть не раздавил глаза у меня в кулаках. Боль тут же прекратилась. Пульсация глаз пропала, и я ощутил, как меня затягивает назад в тело. Мир снова потух. Проснулся опять от писка в голове. Внимание, произошла критическая ошибка. Удаление эмоций невозможно. Связь с верховными невозможно. Связь с другими судьями невозможно. Повреждены все вспомогательные системы. Дальнейшее развитие глаз невозможно без удаления поврежденных систем. Удалить, да нет, конечно, удалить. Зачем мне связь с теми, кто хотел лишить меня эмоций? Тем более, если эти системы удалить, то и восстановить их будет трудней, а возможно и вовсе невозможно. Удалено. Ознакомьтесь с всеми функциями духовных глаз. И как это сделать? Выберите команду. ХМ пусть будет самость. Не ну а что? У всех системы, статусы, а у меня интерактивный помощник и самость. Команда принята. Производится сканирование носителя. 1.12.32.56.73. Слишком долго что-то завис помощник на 73%. Начал волноваться я, ведь уже где-то час так и висит. 100% сканирование завершено. Для детального ознакомления сканирования войдите в самость. Уф, уж думал, все сломалось. А перезагрузить как неизвестно. Самость. Передо мной начали появляться какие-то графики и кардиограммы. Тысячи вкладок забили весь обзор. Пытается разобраться в этой мешанине и даже не стал. А как мне к тебе обращаться? Задал я вопрос помощнику. Интерактивный помощник, или можете назначить другую команду? Поменять команду, да нет. Да, будешь теперь Юи. Принято. Юи, а можно как-то оптимизировать данные вкладки и максимально упростить интерфейс? В процессе сканирования памяти были обнаружены интерфейсы программ, известные вам как игры. Оптимизировать подобным образом? Да нет, да. Появились 4 вкладки, общие характеристики душа астралы. Юи, что за вкладка с знаками вопроса? Нервничая, спросил. Не хватало мне еще дичи какой-то. В процессе сканирования был обнаружен неизвестный источник энергии. Так, типа мана какая-то или прана. Я прям воспылал от такой новости. Если я стану магом, это же какие перспективы отрываются? Нет, безэмоционально ответила Юи. Ну да, губу раскатал, еще рояли в кустах попросить не забудь. Настроение не сильно упало, ведь жил как-то без магии и дальше проживу. Сверяясь с вашей памятью, данный вид энергии подходит под определение чакра. Смесь вашей духовной и телесной энергии. Переименовать вкладку? Да нет, да, твою мать, только не Наруто, это же Пи, полный. Каждые 15 лет мировая война, куча бандитов и постоянные заговоры. Помимо всего этого, еще и отступники ранга. Отсидеться не получится, по-любому достанут. Ниндзюки чертовы, тут либо нагибаешь ты, либо нагибают тебя. Так хорош рефлексировать, как сказал один долб, парень в красном, яйца в кулак. Ладно, что там у нас в характеристиках? Самость, пол, мужской, имя, раса. Человек 68% плюс, 29% плюс, судья 3%, жизнь 100%, идет активное формирование тела. Числовые показатели будут установлены после активной фазы роста. Сила 0.1, показывает, какой вес вы можете поднять в среднем. Ловкость 0.1, показывает усредненную совокупность гибкости и скорости тела. Выносливость 1.1, показывает максимальное количество времени при активном действии. При средних нагрузках. Разум 152 показывает среднюю скорость обработки данных, влияет на скорость мышления и реакции. Чакра 26 показывает количество энергии в среднем, выделяемой источником. Сила плюс ловкость плюс выносливость плюс разум плюс воля не может превышать минимальное значение в скобках более чем в 2 раза. Воля 911 показывает среднее значение объема энергии, которым вы можете свободно манипулировать за раз. Внимание, пропускная способность тела не позволяет оперировать таким объемом. Воля частично заблокирована. Воля 0001, 911, заблокирована до завершения стадии формирования энергоканалов. Внимание, в астральном теле воля разблокируется. Душа, духовные глаза, позволяют видеть любые духовные энергии, а также помогают манипулировать ими. Гипертрофированная душа, у вас слишком перенасыщенная 3-я и 5-я оболочка души, что позволяет вам беспрепятственно проникать и находиться на астральном плане. Зарождение души, вмешательство старшего судьи зародило в вас 8-ю оболочку души. Регресс замедлен. 8-я оболочка, 0001%, астрал. Вы можете покидать свое вместилище и без вреда находиться в астральном плане, а также манипулировать астральной энергией. Чакра повышает физические, интуитивные, сенсорные показатели. Влияет на скорость мышления и продолжительность жизни. Не понял, что это у меня с расой, ну человек и судья, это из-за глаз, с этим понятно. А вот знак вопроса настораживает. Может быть это из-за того, что это тело, возможно какой-то потомок Рикуда. Ладно, потом разберусь. Меня больше всего волнует, что за гипертрофированная душа, откуда, хотя помню, мы как-то по пьяни с моим знакомым затронули тему сновидений. Он мне пытался доказать, что я не в осознанные сновидения вхожу, а в астрал. Тогда я отмахнулся от него, типа бред это, а вот сейчас бредом уже и не кажется. Юи, что можешь сказать по данной теме? Подтверждаю, с 11-летнего возраста, прошлого тела, вы неосознанно входили в астрал и с 16-летнего возраста осознанно входили в астрал. Из-за этого оболочки души гипертрофированы. Пиздец, нет слов, одни эмоции. Юи, а ты можешь всю мою память просмотреть и вытащить оттуда любую информацию? Нет, во время попытки удаления эмоций, должно было произойти исчитывание памяти, но из-за вашего вмешательства данная функция невозможна. Во время сканирования, мне удалось внести в свою базу данных 26% ваших воспоминаний, но я могу записывать и систематизировать дальнейшие ваши воспоминания, пока не закончится объем памяти на шестой оболочке души. А много там места, ну там сколько ты туда по времени записать, а чешуять в меня еще и хард встроен. На данный момент, места хватит на 233 года 4 месяца 24 дня 3 часа 25 минут. Но поскольку у вас увеличены третья и пятая оболочка, а восьмая не позволяет вам духовно регрессировать, остальные оболочки постепенно будут увеличивать свой объем. При полном формировании восьмой оболочки, время записи и скорость обработки данных увеличится до. Нормально так в баню сходил. Узнать бы еще где я, может это все-таки не Наруто, просто тоже чакра есть, меня опять потянуло сон. Ну, утро вечера мудренее. Интерлюдия. В центре Москвы, в одном баре находилась весьма колоритная парочка. Мужчина стоял за барной стойкой и протирал бокал. У него были пепельные волосы, аристократичное лицо и странные глаза, серебряный крест вместо зрачка и фиолетовая радужка. Напротив него, на высоком стуле сидела молодая девушка в черном балахоне, у которой был откинут капюшон. Волосы темные, как сама ночь, миловидно личико, по которому не дашь ей 20 лет, и глаза с золотым крестообразным зрачком, серебряной радужкой и такой же склерой. «Даная, как прошло твое задание?» – спросил бармен. «Пока непонятно. Мужчина на это...» лишь приподнял одну бровь. Я 4 цикла гонялась за этой душой. Она без суда, сама, отправилась на перерождение. Вот как обычная душа, может находиться в астрале, да ее сожрут там через четверть цикла, а этому пофиг. Ух, попадись мне тот младший судья, что упустил его после смерти, в ад на практику отправлю. Эмоционально воскликнула девушка. Так, и где тогда душа? Должна была уже явиться. Мужчина опять лишь приподнял бровь. Верховными было постановлено привлечь эту душу на должность младшего судьи. Мне поручили внедрение духовных глаз. Ты сам знаешь, что стирание эмоций процесс долгий и болезненный для души, вот я его и оставила в астрале, пока интеграция не завершится. Все равно после установки ему некуда не деться. Приказы через помощника абсолютны. Тут в помещение вбежала девушка лет 16 на вид, с серебряными волосами и такими же, как у бармена, глазами. «Даная!» – взволнованно крикнула девушка. «С глазами, которые ты должна была установить, пропала связь. Мы их даже отследить не можем. Блять!» Часть 3. Прошло 4,5 года. С момента моего попадания в эту тушку я узнал многое. Юи постоянно записывала все, что происходит вокруг меня. Самое тяжелое для меня было осознание и принятие того, что я все-таки попал в Наруто. Но не это главное. Я родился в Узуши Агакури но Сата. Причем третий Хокаге уже на своем посту. А это значит, что мне и всей деревне скоро пиздец. Точных дат я не знаю, помню лишь, что когда Кушина переедет в Коноху, Узушия не станет. Саму Кушину я не видел и не знаю, родилась она или нет. Но вроде бы должна. Насколько я знаю, она переехала в Коноху до начала Второй мировой, а Первая мировая война закончилась 13 лет назад. Между Первой и Второй мировой войной разрыв в 20 лет. Вторым по сложности у меня был язык. Там черт ногу сломит в их закорючках, 92 мать их символа, Плюс к этому, еще 27 похожи на английские буквы, но такими не являются и созданы только для шиноби. Они являются связующими символами в фуин-печатях, ну от них и расползлись, как обозначение ранга техник и подобной дичи. Вроде связующий знак S используется только в великих печатях, наподобие печати шинигами. Точно утверждать не могу, меня до всего, что связано с чакрой, близко не подпускают, кроме начальных фуин-дзюцу, мал еще. Вот они и нахватались, и теперь так и обозначают ранги и все крутую, по их мнению, хрень. Язык то я выучил, а вот писать меня учит дед. Ладно, просто писать, но нет, обязательно каллиграфическим почерком, чтоб им пусто было. Третьим моим подвигом стало заново научиться хоть как-то ходить и двигать нормально руками. Как я бесился, когда хочешь попить и сам себе в глаз заряжаешь чашкой. Но и с этим я справился и уже могу неплохо бегать. Нянька и матушка от меня с ума сходит. Мне-то все интересно, я вообще всегда очень любопытный был. Залезу туда, куда нельзя, да и куда, казалось, и невозможно залезть. Стоило выпустить меня на улицу, можно было потерять спустя 15 минут. Казалось, что паренька в деревне шиноби потерять невозможно, особенно как меня опекали, но я умудрялся от них скрыться. Дед все ржал, что истинный шиноби растет. Немного расскажу про семью. Мы являемся побочной ветвью главной семьи. Дед, Джиро Узумаки, родной брат предыдущего главы клана, то есть дядя нынешнего главы, Ашина Узумаки. Мама, Асами Узумаки, кунайчи чудовищной силы. Я как-то видел, как она моего дядю вырубила с одного удара, Джонина, мать его С-ранга. Земля от удара метров на 20 трещинами пошла. Отец мертв. Мы считаемся хранителями истории клана Летописцы. Если кто-то думает, что библиотека клана находится в каком-нибудь секретном хранилище, я вас разочарую. Хранилищем всегда являлся человек, чтобы в случае нападения он смог уйти в колонии клана. Соответственно, он должен обладать чудовищной скоростью передвижения или пространственной, временной техникой. Сейчас самым быстрым является мой дед. 96 лет пердуну, а скачет как козлик. Ну и последний, но не по значению я, Хикари Узумаки, любопытный малыш, который сунет свой нос везде. Вы бы видели рожи шиноби, когда меня забирали с лекции генинов. Меня даже учитель не заметил. А ответ прост. Я астральной энергией прикрываюсь, и меня не чувствуют ни ищейки, ни сенсоры. Жаль, долго в движении держать не могу. Минута максимум, и на подготовку минут 15 уходит. Морда у меня до жути смазливая. Мама говорит, что весь в отца пошел. Фото я его видел. Ловелас местного разлива. Не удивлюсь, если его маман за измены и прикопала. Но есть и отличие. Если у всех моих родных волосы кроваво-красные, то у меня они кроваво-черные и золотая радужка глаз, без зрачка. Живем мы в поместье, не то чтобы в центре, но близко. От других домов ничем особо не выделяющимся. Прячь деревья в лесу, как говорится. Только все портит то, что каждая собака знает, что мы хранители истории, но вот про то, что и многие техники Узумаки у нас, только глава, дед и я. А вот нечего было при мне трепаться, и наплевать, что мне всего 3 месяца было. Юи записала, и мы вместе потом перевели. Почему меня не допускаю ко всему, что связано с чакрой? Есть еще одна причина. Ведь у Узумаки перекос в телесную энергию идет, и им, чтобы выправить перекос, много надо медитировать, развивать контроль и тому подобное. Дальше не нигами, они этот перекос выправят, годам так к 60, ага. У меня гены Узумаки и перекос в духовную энергию. Смекайте, ебаный реактор на ножках. Мне 4 года, а чакры как у генина, который только встал на путь шиноби, и это по меркам Узумаки. А тело то маленькое, энергии дофига, вот и ношусь где попало. Усидеть на месте практически невозможно, лишь на каллиграфии кое-как, 2 часа просидеть могу. Поэтому у меня иногда происходят чакра-выбросы. А теперь представьте, что рядом склад с взрыв-печатями. Разом запитаю все печати в радиусе метров 10. Ну это я образно, все печати хранятся в ящиках или свитках, экранирующих чакру. По расчетам Юи, моя система циркуляции чакры, далее СЦЧ, полностью сформируется в 5 лет, и тогда я смогу без вреда использовать малозатратные техники. Точнее, СЦЧ уже сформировано, а вот танкицу не держит. Но лучше еще год заниматься только медитацией, чтобы погонять чакру по СЦЧ и укрепить каналы. Печати блокировки чакры ставить нельзя, нарушится формирование тенкицу. Почему у меня вообще активировался очаг чакры? Было это 4 месяца назад. Флешбек. Утро добрым не бывает, сонно бормоча, Пошел я проводить утренний мацион. Сегодня у Эко-сан день рождения, опять придут ее подружки и будут тискать меня весь день. Прошлый ее день рождения так и прошел. Хорошо хоть спящим притворился и меня в мою комнату отнесли. Надо что-то придумать. Если я заныкаюсь где-нибудь, мама обидится и тогда меня будут ждать недельные обнимашки, дабы затискать свою печаль. Именно с такими словами она начинает меня тискать. Быть я обязан. Меня больше волнует, как не попасть в лапы Кунаичи. Проведя разминочный комплекс, захожу на кухню и вижу, как няня с служанкой готовит праздничный обед. Замечаю, как няня убирает на верхнюю полку банку с чем-то золотистым. «Доброе утро, Юка-сан, Эцука-сан», поздоровался я с полупоклоном, как требует этикет, мать его. Утречка Хикаритян, жизнерадостно поприветствовала меня няня, ну ей можно, она уже как член семьи. «Доброе утро, Хикаридона, Эцука уже год работает у нас, она всегда разговаривает официальным тоном. Сколько уже раз, Ака-сан просила к нам нормально обращаться, а она, что об стенку горох, прошу к столу. Юка-сан, а что это за баночка?» Указав пальцем на банку, на верхние полки, «это сюрприз», хитро улыбнулась и сощурилась Юка. «Так, значит что-то вкусное, сладостей вообще очень мало, тем более для островного клана достать что-то новенькое очень трудно. Сладкое я любил всегда, в прошлой жизни и в спортзал то ходил, только чтобы не растолстеть от количества вкусняшек съеденных за день. Что самое забавное, Ака-сан такая же, мы иногда даже в шутку деремся за последние вкусняшки. Конечно, я всегда побеждаю, но всегда делюсь половинкой. Ладно, протянул я, делая вид, что мне безразлично, и начал чинно вкушать завтрак. Юка на это только похихикала. Ну не дуйся, Хикаритян, подожди до обеда и все узнаешь. Потрепала меня по голове Юка. На это высказывание я промолчал. Надо быстрее доесть и идти на урок по каллиграфии, который проводит дед Илья Джисан, как принято говорить здесь. Закончив завтрак, направился к деду. 2 часа с Аджисан – это настоящая битва. Кистью должен владеть как мечом, причем каждой рукой. Неправильно завиток поставил, прутком по рукам, не успел убрать руку от удара, сам дебил. Такая своеобразная тренировка на внимательность, точность и реакцию. И всем плевать, что тебе 4, положение обязывает. Но всему свойственно заканчиваться, пытка, то есть урок правописания, тоже подошел к концу. Так ничего не придумав, как отделаться от Кунаичи, я направился на празднование. Сначала все начиналось чинно, по этикету, пока не были распиты первые бутылочки саке и пришло время моих мучений. Но тут я заметил Юка с большой тарелкой и той самой баночкой. Когда тарелка и банка встала на стол, я офигел, да что там говорить, я в осадок выпал. Блины, с медом. «Хикарутян, хочешь попробовать?» Злорадно улыбнулась Ака-сан, намазывая мед на блины, а Юка в это время следила за мной и похихикивала. Но поскольку я был в объятиях пьяных Кунаичи, все мои попытки освобождения были проигнорированы. А Ака-сан, смотря на мои страдания, ела мои блины с медом. Моему возмущению не было предела. Внезапно влетает Сафу-сан, дядя, уже достаточно пьяный и с кувшином. Соответственно, в кувшине было какое-то пойло, воняющее хуже, чем самая голимая самогонка из прошлой жизни. Ставит кувшин на стол, да с такой силой, что половина выплескивается и точно в банку с медом, да и блины забрызгало. Тут шибануло такой яки, что у дяди волосы дыбом встали. Моя радужка сжалась в крестообразный зрачок, а сама радужка стала серебряной, и произошел выброс чакры, который разметал все в диаметре 3 метров. «Мои блины, мой мед», — прорычал я. Конец флешбика. Мда, меня тогда целый час успокаивали, пока Юка еще блинов наготовила. С медом вообще легко отделались, вылили пойло да верхний слой сняли. Вообще я заметил, что стал чересчур эмоциональный, то ли молодое тело так действует, то ли смерть так повлияла, а может все вместе, неизвестно. Взрослый мужик, а эмоции скачут то в одну, то в другую сторону. Добавьте к этому огромный запас энергии, вот вам шебутной, неунывающий я. Понятно теперь, почему Наруто такой непоседа, а ведь у него еще и Биджу был. Как он вообще в академии на уроках усидеть смог? Неделю меня таскали по медикам. Слишком рано пробудился очаг чакры, обычно он пробуждается в 5-6 лет. Год дается на укрепление каналов, ну а затем начинаются тренировки. Ко всему этому, впервые в истории клана появилась дадзюцу. Вопросы по типу, что могут твои глаза, как ты их активируешь, что при этом чувствуешь, достали. Я думал, меня вообще на опыты отправят. По поводу, что могут глаза, я вижу потоки чакры, причем сен-чакру тоже вижу. Могу даже немного манипулировать ей, но поглощать даже не думал. Вижу СЦЧ наподобие Бьякугана, но не имею такой же обзор. Также я вижу структуру в фуин-печатях. Но самое главное, я вижу души людей, животных и представьте себе некоторых растений. Да-да, растений. Сам офигел, но факт есть факт. Глазки назвали Шинган, что означает «духовные глаза» или «глаза души», кому как удобней. Сегодня у меня значимый день. Мы с Аджисан и Акаасан идем на собрание клана. Там будет представлено молодое поколение Узумаки. В Узушия нет Академии Шиноби, как в Конохе. Тут назначается наставник, который будет обучать тебя базе. Обычно это чунин или опытный генин. В основном это родственники молодого поколения. Ну а потом уже формируются команды, под предводительством джонина, либо такубицу джонина. Именно на собрании клана и будут определяться наставники. Может быть там Кушину и встречу, но недавно меня начало посещать мысли. А что если я мужская версия Кушины? Будет ли тогда Минато девушкой? Появится Наруто вообще на свет? Потому, что даже, если все мои опасения подтвердятся, с Минато я спать не собираюсь, будь она хоть вторая Цунаде, сложно как-то даже общаться с девушкой, когда ты ее видел в мужской ипостаси, хоть и по телевизору. Все равно воображение так и будет детородный орган пририсовывать. Юка-сан уже час меня рассматривает, тискает, потом поправляет кимоно, прическу и все по новой. Стоически превозмогая сие издевательство, я ждал Аджисана. «Хикари-кун, ты готов?» Дед внимательно осмотрел меня, не дожидаясь ответа, довольно кивнул и вышел из комнаты. Пришлось поспешить за ним. На выходе нас уже ожидала Акаасан, на ней было фиолетовое кимоно, украшенное лепестками сакуры и подвязанное золотым поясом. Выглядела мама очень красиво. Аджисан встал во главе процессии, мы же встали чуть сзади, Акаасан по левую руку, ну а я по правую. Так и двинулись до главного поместья клана. На входе нас встречал внук главы с служанками. Раскланившись, как того требует этикет, одна из служанок проводила нас в главный зал. Народу было много, человек 80, не меньше, и лишь треть из них дети до 6 лет. Хех, ковер из красных головок, аж глаза режет. Ненадолго активировав глаза, я заметил кунайчи лет 30-35 на вид. Волосы собранные в два пучка на голове, с вставленными в них печатями, челку зачесанную на левую сторону лица, держали три золотых заколки и ромбовидная фуин на лбу, в белоснежной юкате. Мое внимание к ней привлекло то, что вся ее одежда, по сути, являлась сплошной фуин-печатью, а также фуин были нанесены и на ее тело. Акаасан, увидев мой заинтересованный взгляд, повела меня к ней. Аджисан, хмыкнув, удалился в неизвестном направлении. «Здравствуйте, Митасинджу-сама!» С полным поклоном поприветствовала ее мама. «Здравствуй, Асами-сан!» Легким ковком головы поприветствовала она Акаасан и опустила взгляд на меня. «Позвольте представить вам моего сына, Хикари Узумаки!» «Здравствуй, Хикари-кун! Честно говоря, я уже наслышана о тебе, первый Узумаки, сумевший обрести дадзюцу!» «Здравствуйте, Митасинджу-сама!» Делая поклон, проговорил я, активировав глаза, и застыл так несколько дольше, чем положено. Ведь я почувствовал отголоски чакры девятихвостого, давящая своей мощью и ненавистью демоническая чакра. Именно так, именно с большой буквы. Все тело тут же бросило в озноб, а вид его черной души заставлял трепетать. Мама, заметив мое состояние, положила мне руку на голову, слегка взъерошив волосы и подав немного своей чакры, чем сбило наваждение ужаса. Выпрямившись, начал приходить в себя, маска пофигизма с лица так и не слетела, но вот сердце стучало с такой скоростью, что казалось, сейчас выпрыгнет и деда обгонит. Меня выручила Акаасан, которая решила потянуть время, чтобы я успокоился. «Мита-сама, неужели вы здесь, чтобы наконец-то подобрать себе ученика?» «Нет, я здесь только, чтобы посмотреть на новое дадзюцу». Видя, что я немного отошел, она обратилась ко мне. «Каково это видеть и чувствовать больше, чем окружающие?» — поинтересовалась Мита, внимательно отслеживая мою реакцию. «Понятно, хочет узнать, что в итоге я смог заметить. Таким вроде нехитрым приемом можно сразу узнать возможности глаз, ведь одеяние на ней, скорее всего, не пропускает взгляд Бьякугана и экранирует чакру Биджу. Необычно, многое вокруг обретает совсем другой смысл. Например, стены вокруг деревни. Зачем они? Ведь любой шиноби их просто перепрыгнет. Но когда видишь, что находится в стенах, они обретают смысл. Вот как, ты не мог бы активировать свои глаза, простите Мита сама, но нет, ваша вторая душа очень давит на меня. Вторая душа, у вас две души, вторая тут. Тыкаю пальцем в область живота, неприлично, но мне пофиг, ясно. Ненадолго задумавшись, она задала новый вопрос. Ашина-сан сказал, что помимо душ, ты также можешь видеть сен-чакру и СЦЧ. Да, и структуру чакры Фуин печать их тоже. Ну а что, все мои возможности все знают, скрывать их смысла нет, а так глядишь удастся попасть к Мита в ученики. Ведь она считается одной из лучших мастеров Фуин, и я совру, если скажу, что меня не интересует ее печать на лбу. Кажется, она печать сотни называется. Простите, Мита сама, нам уже пора идти, надо поприветствовать главу. Акаасан улыбнулась извиняющейся улыбкой и направила меня в сторону главы клана, где нас уже ожидал дед. Так закончилось мое знакомство с Мита Синджу. По крайней мере, я уверен, что она меня запомнила. Ну, а мы с дедом и мамой, вместе с остальными встали полукругом, образовав таким образом арену, куда будут выходить дети. Показывать ничего не надо, просто вышел и представился. Кому надо, и так все знают. Ашина Узумаки зачитывал имена. Постепенно очередь дошла и до меня, вышел, поклонился, представился и сверкнул глазками напоследок, удалился к родственникам. Когда шел назад, заметил круглолицую малышку, с волосами до пят. Стояла она с правой стороны от нас. Встав на свое место, услышал: «Кушина Узумаки», и эта самая малышка посеменила в центр арены. «Меня зовут Узумаки Кушина, мне 4 года», поклонилась она. А когда выпрямилось, ее лицо покраснело, и она быстро пошла назад. Когда она проходила мимо нас, я, не подумав, ляпнул: «Прям как помидорка». Кушина меня услышала, еще больше покраснев, побежала к своим деду с бабкой, Милота. На что дед весело хрюкнул, а мама похихикала в кулак. У меня прямо от сердца отлегло, когда увидел Кушину. Пока канон, а там видно будет, может, я одним своим существованием уже все сломал к чертям. Примечание от автора. В книге будет использоваться обращение к родственникам как к чужим. Сделано это, чтобы создать, так сказать, японскую атмосферу. Почему не использую обращение как к своим родственникам? Мне просто не нравится, допустим, «Хаха-мама» звучит не так, как «Акаасан», «Сафу-дед», «Аджи-сан», «Чужой дед», «Аджи-дядя», «Сафу-сан», «Чужой дядя». Часть 4. Прошла неделя с момента представления перед кланом. Акаасан надумала меня познакомить с сверстниками. Мне это не особо интересно, ведь я предпочитаю проводить время, выясняя мироустройство шиноби, подглядеть за тренирующимися генинами и чунинами. Джонинов застать за тренировкой практически невозможно. Подозреваю, у них для этого отдельный полигон где-то заныкан. Но хоть так собираю информацию. Нарядив меня в обычную одежду, мы с мамой отправились в путь. На мне были шорты до колен, обычная футболка и сандали. Примерно через 10 минут ходьбы, передо мной предстала детская площадка, где играло много детей. В отдалении от других спиногрызов я заметил помидорку. «Хикарутян, иди знакомься с сверстниками и чтоб без друзей отсюда не ушел», — сурово сказала она. «Ну, неохота мне возиться с малышней, идти все равно придется, тут с этим нечего не поделаешь, а Акаасан не отстанет». Приуныв, поперся к помидорке. Она сидела на кукурках, спиной ко мне, и ковыряла полкой песок. «Привет, меня Хикари зовут». Как можно радостней, с улыбкой, поздоровался с Кушиной. «Кушина», — буркнула в ответ она. Такое ощущение, что до нее еще не дошло, что с ней поздоровались, вот она и ответила на полном автомате. «А что ты делаешь?» — поинтересовался я. «Нет, на самом деле мне не интересно, что может делать 4-летний ребенок, но познакомиться с культовым персонажем надо. Вот такая я меркантильная сволочь». Медленно Кушина поворачивает голову ко мне, поднимает на меня взгляд, ее глаза расширяются, рот набирает побольше воздуха, вскакивает на ноги и: «Ты!» — возмущенно вскрикивает она и обвинительно тыкает в меня пальцем. Я спокойно подтверждаю ее логический вывод. «Все из-за тебя, нечего умнее на голову не пришло. Это все ты виноват», — прокричала Кушина и бросилась меня бить. «Стой!» — поймав ее за руку, делаю несложный прием, когда руку заводят за спину и роняют мордой в пол. Только без морды в пол. Я прижал ее спиной к себе и приобнял, чтобы она не размахивала руками. «Ты не могла бы сначала объяснить, в чем я виноват?» Поняв, что она нечего не может мне сделать, она разревелась. «Что делать, блин? Дожил, детей до слез довожу. Хотел всего лишь познакомиться, А тут такое, развернув ее к себе лицом, плюхнулся на седалище, усадил Кушину к себе на колени и начал гладить по голове. Уткнувшись мне в грудь, Кушина продолжала плакать, а я так и сидел, наглаживая ее голову. Меня так заклинило это действие, что я, кажется, поймал дзин. В чувство меня привело то, что Кушина начала ворочаться. Эта малявка устроилась на мне поудобнее и нагло дрыхла. Начал оглядываться в поисках Акаасан и заменил такую картину: моя мама с бабушкой Кушины сидят и тычут в меня пальцами и нагло ржут надо мной. Уф, спокойней, только выброса сейчас не хватало. Просидел я так полчаса. Малявка наконец начала просыпаться. Ом, уа-а-а, зевнула Кушина и уставилась на меня охреневшими глазами. Доброе утро, как спалось? Ляпнул первое, что пришло в голову. Ты. И тут Кушина поняла, в какой ситуации мы находимся. Густо покраснев, она пыталась спрятать лицо в ладонях, при этом, даже не пытаясь встать у меня с колен. Наблюдая сию картину, меня опять переклинило. Кажется, я говорил, что у меня эмоции шалят, милашка. Непроизвольно вырвалась у меня. Поддавшись умилению, начал тискать и щекотать помидорку. Долго повеселиться мне не дали, Кушину позвала бабушка домой, и краснеющая помидорка улепетывала от меня, как от огня. Так и закончилось наше знакомство. В дальнейшем, мы еще не раз виделись, и на третью нашу встречу она все-таки рассказала мне, в чем я собственно виноват. Оказалось, все просто. Когда на собрании клана я назвал ее помидоркой, другие дети это услышали и начали дразнить ее, вот она и нашла крайнего. С Кушиной мы теперь встречаемся по выходным дням. У нас добавились занятия. Теперь помимо каллиграфии еще история, счет, математика, география, сочетающая геополитику, базовые знания фуин, природоведение, но с уклоном на призывных животных и много медитаций у меня. Медитаций, что может быть проще? Сиди, гоняй чакру по истце и думай о высоком. Ненавижу медитации. Просидеть 4 часа невозможно с моим телом, мне двигаться надо, а не сидеть тут. Свалил бы отсюда с радостью, но дед с прутиком надежно охраняет мой покой. Чтоб ему икалось, нарушишь медитацию, прутком по жопе, у него все через пруток и жопу. Первые 2 недели сидеть не мог, а этот садист только и сказал, что я ему потом спасибо скажу. Умом я понимаю, что он прав, но гордость болит. До моего 5-летия осталось 5 месяцев, дед сказал, что меня надо подготовить. К чему, я не ведаю, но гонять он меня начал в хвост и гриву. Наверное, нашли мне прям жуть крутого наставника и теперь готовит меня. Да, точно, так и есть. Сегодня придет Кушина, поэтому я подготовил план, как нам свистнуть прутики у деда, чтобы он меня больше не бил. Заодно надо раздобыть молока, сахар и яиц. Хочу сделать мороженое. «Привет, Хикарикун!» – поприветствовала меня помидорка с порога. «Хай, Кушинатян, у нас с тобой сегодня много дел», – деловито заявил я, расхаживая туда-сюда. «Первым делом нужно стащить у старика Дайски Сана 5 яиц», – серьезным голосом начал инструктаж своего миньона. «Далее у нас по списку уговорить Юка-сан выделить нам 0,5 литра молока и сахар». Зачем нам это?» – Кушина недоумевала. Кушина была в растерянности. «За сыром. Фу, не то. Будем готовить драматическая пауза мороженое», воодушевленно заявил я. Что это такое?» Хлопая глазами, спросила она. «Узнаешь, когда приготовим, а сейчас за дело. Кушина, ты возьмешь на себя отвлечение Дайски-сана, я в это время проникну на вражескую территорию и заполучу яйца». Заделав лицо как можно серьезней, заявил я. «Вопросы, предложения, пожелания, можно я, как его, проникну на Титаю?» Воодушевилась Кушина. Пройдясь по ней внимательным взглядом, я остановил свой взор на глазах Кушины. Кушина сразу подобралась, нахохлилась как бравый вояка и застыла, ожидая моего вердикта. «Разрешаю», — серьезно ответил, а сам, про себя, ржал как конь. «Ну скучно мне, что поделать, приступаем». Выдвинулись и заняли позиции, я у двери в дом старика, а Кушина уже заходила на задний двор. Постучав в дверь, жду. Старик не заставил себя долго ждать. «Тебе чего, малый?» «Здравствуйте, Дайски-сан, я хотел бы купить 10 яиц». «Сторё, передаю ему деньги. Где взять, знаешь?» «Спасибо, Дайски-сан», поклонился я ему. Смерив меня недовольным взглядом, устало вздохнув и помотав головой, закрыл дверь. «Не нравлюсь я ему». Кушина в это время, вся в перьях и соломе, довольная неслась ко мне. «Ну как получилось?» спросил у помидорки, подойдя к ней. «Да», радостно воскликнула Кушина. 6 штук стащила, сияя словно маленькая, Красносолнышко, оповестила она меня, тогда, вперед на кухню. Оккупировав кухню, начался процесс приготовления вкусняшек. Юка-сан все порывалась помочь нам, на что мы заявили, что сами справимся. Мороженое получилось вкусным, единственная проблема была в том, чтобы охладить сей продукт, но и с этим мы справились. Уставший, но довольный, про прутики и думать забыл. В подобном ключе я и коротал время с Кушиной. Фигней пострадать, тоже иногда надо, расслабить мозг, так сказать. В основном я устраивал подвижные игры. Нам как будущим шиноби надо развиваться больше физически. Многие думают, что выучил крутую технику и тэмбо, а еще лучше десяток другой. Не тут-то было, большинство шиноби владеют тремя, пятью техниками. Знать они могут и тысячу, как Какаши, но применить в бою намного меньше. На поле боя счет идет на десятые секунды, а пока ты распальцовку делаешь, тебе голову и снесут. Ну или тебе попадется такой же дегенерат, и вы, стоя напротив друг друга, будете складывать печати, пока мимо проходящий шоноби не снесет тебе голову. Техники безусловно важны, но более важно научиться их применять в нужное время, в нужном месте. Если у тебя есть мощная техника, но она требует долгое время активации, позаботься о прикрытии. У Наруто это были теневые клоны, у Эрыча, Идатинси и призыв, у Пейна, 6 марионеток и Конан, у Хаширамы, древесные клоны. Единственные, кто мог себе позволить гонять без прикрытия, Мадара и все учихи с Мангёка, залез себе в Сусана и колдуй что душе угодно, читеры. За такими развлечениями и учебой, пролетели дни до моего дня рождения. Сегодня мне исполняется 5 лет, мои характеристики заметно подросли, но все в пределах нормы, кроме контроля. Самость, пол, мужской, имя, Хикари Узумаки, раса, человек 67% плюс, 29% плюс, судья 4%, жизнь 100%, идет активное формирование тела, числовые показатели будут установлены после активной фазы роста, сила, 23,2. Показывает, какой вес вы можете поднять в среднем. Ловкость 41,8, показывает усредненную совокупность гибкости и скорости тела. Выносливость 78,9, показывает максимальное количество времени при активном действии, при средних нагрузках. Разум 163, показывает среднюю скорость обработки данных, влияет на скорость мышления и реакции. Чакра 287,8. Показывает количество энергии в среднем, выделяемой источником. Сила плюс ловкость плюс выносливость, плюс разум плюс воля, не может превышать минимальное значение в скобках более чем в 2 раза. Воля 342,4, 923 заблокировано, показывает среднее значение объема энергии, которым вы можете свободно манипулировать за раз. Душа, духовные глаза, позволяют видеть любые духовные энергии, а также помогают манипулировать ими. Гипертрофированная душа, у вас слишком перенасыщенная третья и пятая оболочка души, что позволяет вам беспрепятственно проникать и находиться на астральном плане. Зарождение души, вмешательство старшего судьи зародило в вас восьмую оболочку души. Регресс замедлен, восьмая оболочка, 0,002%. Астрал, вы можете покидать свое вместилище и без вреда находиться в астральном плане, а также манипулировать астральной энергией. Чакра повышает физические, интуитивные, сенсорные показатели, влияет на скорость мышления и продолжительность жизни. Вот такие у меня показатели. Тренировал я в основном ловкость, выносливость сама растет, силу качаю, если есть свободное время. Наконец начали собираться гости: дед, мама, дядя, Кушина с бабушкой, Юка-сан и Ицука-сан. Расположившись в гостиной, за накрытым столом, еды было навалом, в основном сладости, конечно. Наше с Кушиной мороженое заняло почетное место деликатеса. Акаасан даже подумывала начать приторговывать им. Конечно, не обошлось без битвы за последнюю мороженку. Победил, конечно, я, но когда уже хотел вкусить свой приз, пал от коварной техники кота из Шрека от Кушины. Научил на свою голову. В такой уютной атмосфере проходил праздник, но иногда проскальзывало какое-то напряжение во взгляде деда и матери. Наконец-то настало время подарков. Подарки мне завезли добротные. Аджи-сан подарил набор для каллиграфии, Ака-сан футболку из чакропроводящей сетки, Юка-сан 2 куная, Сафу-сан умудрился где-то достать танто из чакропроводящей стали. Кушина подарила мне шарфик, во самый нормальный подарок ребенку 5 лет, а эти, как на войну отправляют. Тут у меня в голове пронеслась догадка, что, что-то тут не так, родня со мной будто прощаются, и единственное, что они могут для меня сделать, это вооружить их хоть как-то. Посмотрел на шарфик, посмотрел на подарки родственников, поднял на них вопросительный взгляд. «Я же говорил, что он догадается», — хмыкнула Джисан. «Вы ведь не хотите мне сказать, что мое обучение будет проходить не в Узуши Агакуре? Мусука, сын, понимаешь, у тебя с твоими глазами просто огромный потенциал, и в Узуши, а его раскрыть никто не сможет, поэтому мы договорились с Мита сама, чтобы ты провел свое обучение в Конохе», — сказала Акаасан. «Есть и еще одна причина отправить тебя туда», — сказала Джисан. «В Конохагакуре Носата находится два клана с Дадзюцу, Бьякуган и Шаринган. Там ты сможешь узнать больше о возможности своих глаз. Также, там намного лучше развита Рёнин-Дзюцу. В принципе, раньше я рассчитывал как-нибудь свалить из Узуши, а и не обязательно в Коноху. Но прожив 5 лет здесь, я привык, обжился, мне нравилось дурачиться с мамой, устраивая битвы за сладости, угрожать деду, что когда-нибудь ему отомщу за все издевательства и надеру ему зад, выдумывать для Кушины миссии и готовить с ней что-то новое, готовку Юка-сан, ее постоянное ворчание, что я не мило одеваюсь, нахальная тетка, как Ака-сан с подругами меня тискали, как плюшевого, Ицука-сан, постоянно делавшая вид, что является эталоном служанки, а сама ржала с нас, пока никто не видит. Ну это она так думала, мне многое не нравилось, на многое ворчал, но меня все устраивало. Здесь я снова обрел семью, друга, знакомых. Раньше все воспринималось как проходная локация, побуду тут, встану на ноги и свалю, так я думал. Теперь я с уверенностью могу сказать, что это моя деревня, и я не хочу ее покидать, даже зная то, что ее скоро не станет. Слезы сами собой начали наворачиваться. «Не надо так переживать, Хикару, это всего на 7 лет». Приобняла меня мама и начала гладить по голове. Кушина подсела с другого бока и обняла меня. 7 лет? Почему так долго?» – спросил я. «Думаешь, ты сможешь обучиться фуэйзюцу быстрее? Многим на это не хватает и всей жизни», – сказала Джисан, попивая чай, держа чашку двумя руками. «Когда я отправляюсь? Завтра прибудут шиноби Конохи, они пробудут в деревне неделю. Обратно ты отправишься с ними», — сказала Джисан. «Неделя». Находясь в прострации, протянул я. «Так не хочется покидать зону комфорта». На такой, не очень радостной ноте, мой день рождения подошел к концу. Проводив Кушину, я отправился к себе в комнату, лег на футон и тупо уставился в потолок. Мысли не шли, в голове гулял ветер. Пролежав так около часа, я отошел в царство Морфея. Утром, на автомате сделав все дела и направился на кухню, где Ицука-сан уже приготовила завтрак. Юка-сан была не в лучшем духе, ведь если я уеду, то и надобность в ней отпадет. Ака-сан сидела хмурая, а Джи-сан вовсе отсутствовал. Наверное, союзников встречает. Атмосфера на кухне была гнетущей. Поздоровавшись со всеми, взялся за завтрак. Нечего делать сегодня не хотелось, настроения не было. Но я все-таки решил немного разрядить обстановку, начав разговор. Ака-сан и Юка-сан отправятся со мной в Коноху. «С чего ты так решил?» – удивилась мама. «Ну как же, что она за нянька, если ей нянчить будет некого, или ты ее до собутыльника повысишь? Ха-ха-ха, и правда, придется повышение давать, будем вечерами сидеть и вспоминать, как тискали нашего плюшевого Хикари», заедая свою печаль мороженым, сказала Юка-сан, немного приободрившись. Набирая лишние килограммы, вставил свои 5 копеек я, за что тут же поплатился и был затискан. Вроде обстановка улучшилась, и я решил отправиться побродить по деревне, может, ниндзюков Конохи увижу. Кушина сейчас на занятиях, и увидимся мы с ней только в последний день перед отбытием. Прогулочным шагом, гуляя по Узуши, я думал, что вообще хочу от этой жизни. Сила, ради силы меня не очень прельщает, власть вообще не интересует, как сказал бы один Нара, напряжно. Защитить родных, ага, 10-летний шкет против объединения 2 или 3 военных селений. Создать свою собственную семью, в прошлой жизни я так и не познал радость отцовства. Ладно, уже похоже на план минимум, но и родину просто так оставлять не стоит. Хоть сам лично я ничего сделать не смогу, но я могу предупредить. Насколько я знаю, у нашего клана есть колония в стране болот. Пусть валют туда. Наметив планы на будущее, отправился домой писать обращение к главе клана, а также письмо своим родным. В письме я решил рассказать, что ко мне однажды пришел шинигами и навешал лапшу, что когда появятся новые джинчурики, то Узушия уничтожит объединенная армия трех стран, и их союзник им никак не поможет. Каги письмо я составил часа за три, а вот что написать родным не знал. В голову абсолютно ничего не шло. За ужином мама заметила мое скверное настроение и соответственно поинтересовалась, что со мной. Поскольку вся семья была в сборе, я плюнул на свои терзания и рассказал как есть, ну уточнее сказку про шинигами. Про то, что он иногда показывает картинки возможного будущего, и сегодня мне приснилось, как Кушина, которая была в Канахе, сообщают, что Узуши Гакури уничтожена. На вопрос, где ты был в это время, я ответил, что себя никогда не видел и со слов шинигами должен был умереть при рождении. Сказать, что все выпали в осадок, ничего не сказать. Переваривали сие известие три дня, но вроде отошли. Наконец-то неделя подошла к концу, иногда ожидание выматывает больше, чем действия, следующие за ним. Процесс прощания пересказывать не буду. Сопли, слезы, обнимашки, рукопожатие от деда и дяди, поцелуй в щечку от Кушины. И вот наш отряд из шести ниндзя Канахи, пяти ниндзя Узушия и меня, покидает Узушия Гакури но Сата. Впереди дорогой Канаха. Часть 5. Покинув стены родной деревни, мы направились в порт. Водовороты вокруг острова не способствуют свободному плаванию, но проверенные пути есть, и они хорошо охраняются. Отчалив, корабль двинулся вдоль берега, пока мы не вышли на течение, о котором мне рассказал один из матросов. Покинуть зону водоворотов можно лишь определенным путем, о котором далеко не все знают. Заинтересовавшись причиной возникновения водоворотов, я пытался расспросить команду корабля, но внятного ответа так и не получил. Мореход из меня никакой, но даже я знаю, что постоянных водоворотов в природе не бывает. Они могут появляться на одном и том же месте, но непрерывно существовать не могут. Логически размышляя, я пришел к выводу, что тут не обошлось без чакры. Активировав глаза, мне сразу стало не по себе. Округа пестрила переливами чакры. Прикрыв глаза, попытался привыкнуть к происходящему. Простояв минут 10, я наконец-то привык и не спеша начал всматриваться в водовороты. Да, я был прав, водовороты создаются природной чакрой. Но чем вызвано такое поведение самой чакры? Ведь нет ни одной предпосылки, что что-то управляет этой чакрой. Обернувшись в сторону острова, моя челюсть чуть не пробила днище корабля. По обеим сторонам острова светились две огромные жилы, переливаясь и пульсируя в каком-то непонятно, но завораживающем ритме. В этих жилах можно четко отследить движение чакры, словно морское течение. Приглядевшись повнимательнее, я понял, что это один и тот же поток, просто он огибает остров, и из-за того, что с двух сторон от острова разные потоки чакры, происходят водовороты. Неописуемое по своей красоте зрелище. Моему восторгу не было предела. Хоть от этого потока и чувствовалась мощь, но она была нейтральной, она не давила, а будто пыталась стать частью тебя. Или ты частью этой мощи. Так вот она какая, драконья жила, сила самой природы, ее кровь и жизнь. Потрясающе. Резкая боль в затылке, и мир потух. Очнулся и, лежа на палубе, попытался вскочить, но чья-то рука уперлась мне в грудь и прижала к палубе. Тише, не дергайся. Рядом со мной сидел молодой парень, лет 16, из Канахи, и, судя по свечению его руки, проводил лечение, либо диагностику моей тушки. Что? Что происходит? Поздравляю, парень, ты кретин. Раздался голос с другой стороны. Повернув голову, я увидел мужчину лет 40, длинные черные волосы до плеч, острое лицо и глаза бьякуган. Сху, почему? Это надо додуматься впитать в себя природную энергию. Если бы я вовремя не заметил и не вырубил тебя, тут ты и сдох. Но я ничего не пытался впитать, я только смотрел на драконью жилу. Ясно, задумался он, и просто развернулся и ушел. Повернув голову к медику, поинтересовался. И что ему понятно? Такое иногда случается. Редко, очень редко появляются люди очень чувствительные к природной чакре, и когда они медитируют в местах с повышенным фоном чакры, они неосознанно пытаются стать частью мира, то есть поглощают природную энергию, и если этот процесс не проконтролировать, то они навсегда станут частью природы.